Глава 19. Учение. Стараюсь заниматься с утра, чтобы не разбудить Машу. Слышал ночью, как она плакала. Думаю, что уснула только под утро. Бывают такие дни, что не хочется вообще ничего делать, либо нет сил, либо настроения, но не выспался. И когда видишь список дел на утро, упражнения, планирование и так далее, огромное желание просто лечь спать и больше ничего не делать. Раньше я так и поступал, но это ошибка. Такое действие ничего не дает, проснешься таким же разбитым, да еще и ничего не сделаешь из запланированного. Будет противно, отношение к себе ухудшится. Сейчас, если бывает такое состояние, то нужно хотя бы прикоснуться к цели. Сделать хоть что-то, например, если отжимался по утрам 50 раз, но на это нет ни сил, ни желания. Сделать хотя бы 10-15. Ну, на это сил-то хватит. Так же и с остальным. И это работает, потому что если пролениться и не сделать, потом будет намного хуже, чтобы пересилить себя и сделать хоть что-то. Именно поэтому важно ставить самые трудные задачи на самое начало дня. На раннее утро, когда еще есть силы. Потому что потом их точно не будет, да и воли тоже. И вот эти волевые поступки очень важны, потому что это часть эволюционных нагрузок. Эволюционные нагрузки — это маленькие шаги, именно так и можно чего-то добиться. Быстро — это медленно, без перерыва. К утру температура в доме падает, поэтому сразу после пробуждения разжигаю камин. Подростком ты зависишь от чужих смыслов. Если не начнешь жить своим умом, то и дальше будешь зависеть. Чищу оружие. С вечера не успел, не до того было, просто залил все баллистолом. Да, скоро надо заказывать, буду брать сразу набор. С одной стороны, это тоже удобно. Тут принцип один — день год кормит. Чистка оружия — это медитация. Думаю о способности управления вниманием. Насколько это важно, и что бывает, когда теряешь контроль? Прошел час-два. Что делал? Где был? Чем занимался? Иногда даже вспомнить не можешь. Ты там, где твое внимание. Так же, как и результаты. Чистка и смазка оружия — это контролируемая медитация. Руки делают, а сам ты не здесь. Суть управления вниманием в ограничении. Вообще свобода — это ограничение, иначе впадаешь в дофаминовые зависимости, информационные ямы, становишься зависимым и несвободным. Ну, привык тут жить один, рассчитывать исключительно на себя. Теперь же надо все перестраивать. Вот что делать с Машей? Как тут все разрешится? По-хорошему, нужно будет ее на большую землю отправлять, в Россию. Там медицина, учеба, люди... Кстати, по поводу учебы. Надо же с сегодняшнего дня начинать ее учить. Вооружать и учить. Слышу какое-то шебуршание сверху. Проснулась. Доброе утро. Доброе. Поспала? Почти не спала. Так, к утру немного. Понимаю, садись. Завтракать будем. Пока завтракали, решил рассказать ей о планах. Сегодня на море поедем. Вижу ее удивленные глаза. Ну да, на море. Ничего делать не будем, просто погуляем. Покатаемся. Места тебе покажу и морской пост. Хорошо, а где ты еду берешь? Заказываю. Я тебе про это еще не рассказывал. И рассказал ей про плиту. Про смотрящих она уже кое-что знала из вчерашнего рассказа. Но сейчас я рассказывал ей про замок Россия и про другие страны, которые здесь есть. Она слушала, но реагировала слабо, и это понятно. Нужно сейчас ее максимально отвлекать рассказами, делами, чтобы меньше переживала. Время лечит. Ты всегда так рано встаешь? Сейчас, да, переучился. Ложусь рано, встаю рано. Я привязан к терминалу, поэтому мне нужно до 12 успеть сделать основные дела. А после заказа уже то, что остается. После завтрака разбирали вещи. Пусть пока в своих походит, а потом покажу ей закрома родины. А Маша учила меня пользоваться радиостанцией. К сожалению, опыта с радио было очень мало. Теперь в группе есть радист, и это меня очень радует. Разумеется, не говорю ей, но сам строю планы, как закажу ей учебники по радиосвязи и построим большую антенну и станцию связи. Я в этом, собственно говоря, ничего не понимаю. Ты стрелять умеешь? Только из ружья стреляла. У отца было. Ну вот и отлично. Тут обязательно нужно уметь. Сама понимаешь. В общем, считай, что мы на войне. Я тебя научу. Для начала вот тебе револьвер. Да, решил отдать ей револьвер «Кимбер», который у меня был на самый крайний случай. Вот смотри, это револьвер «Кимбер», калибр 357 «Магнум». Вот это патроны повышенной мощности. Отдача, конечно, чувствуется, зато он точный и мощный. В любом случае, любого остановит. В первую очередь, когда берешь в руки оружие, всегда нужно проверять, заряжено оно или нет. Вот так, смотри, нажимаешь на эту кнопку, откидываешь барабан влево. 6 патронов. Достал пачку. А пока что потренируйся заряжать и разряжать. Нет, когда занимаешься с оружием, всегда следи, чтобы ствол был направлен в безопасную сторону, независимо, заряжено оружие или нет. Вот пусть и занимается. И сегодня же постреляем. А я пока займусь мотоциклом. Багажник поменяю на 2-ю сидушку, чтоб тебе в багажнике ехать не пришлось. Вообще, возьмем тебе такой же мотоцикл. Ты ездить-то умеешь? Только пробовала один раз. Ну вот ничего, научу. Тут ничего сложного. Я увидел, как она ногтями пытается подцепить патрон в барабане. Нет, не так. Просто держи револьвер крепко и стукни себя по руке. Да, вот так, и они сразу вылетят. Когда все было сделано, вещи погружены, прошлись на опушку, вернее, на мой огневой рубеж, где начинался спуск в медвежий лес. Рассказал про гранаты, установленные там, предупредил, что сама ни в коем случае туда не ходила. Вообще сама пока никуда не ходи. Там кругом черт знает что. Вот там сверху огромная волчья стая. Вот там каннибалы. Даже с юга могут быть каннибалы. Они уже добрались до морского поста. Поэтому пока просто будь рядом все время. И пистолет должен быть всегда с тобой. В туалет, в душ. Вот неважно, куда идешь. И старайся ничем его не закрывать, не ограничивать доступ к нему. А зачем же мы едем туда, если там могут быть каннибалы? А затем, что это моя земля, и наша задача выгнать их отсюда. Их вообще тут не должно быть. Они ловят хороших людей, которые могли бы жить. И ты сама чудом спаслась, поэтому надо быть очень внимательным. Постоянно смотреть, слушать, быть начеку. Да, может быть опасно. Но если закрыться и сидеть дома, это верная смерть. Обязательно придет тот, кто смелее, решительнее и захватит все. Поэтому мы должны быть тут самыми злыми, опасными и решительными. Ты понимаешь это? Иначе здесь просто не выжить. Теперь у нас есть рации. И если мы куда-то уходим, то надо сообщать друг другу, чтобы мы всегда знали, кто где находится. Это очень важно. Это должно войти в привычку. Доехали спокойно. Я Машу немного взбодрил. Она постоянно озиралась кругом и трогала оружие. Это нормально. Так всегда бывает. Проверил локалку. Тоже все нормально. Никого не было. Показал могилу Люси и Ивана. Постояли, помянули. Затем отошли подальше и начали тренировки. Учил медленно доставать, прицеливаться в разные мишени и убирать на место. Затем постреляли. Сначала просто с 5 шагов в дерево. Нужно было понять, как это работает, и почувствовать отдачу. Стреляет он громко. Револьвер небольшой, но за счет мощного патрона гаубица еще та. После шестого выстрела перезарядка, гильзы в карман. Приучайся сразу считать выстрелы. Это очень важно. Каждый раз считай про себя раз, два, три. Так ты всегда будешь знать, сколько у тебя патронов. Дал ей пострелять из глока. Ну и сам тоже расстрелял один магазин. Маша заинтересовалась пулями. Объяснил ей, что у меня разрывные. Может, и тебе такие закажем? Хотя у тебя почти такие же. Видишь, углубление в патроне. При попадании разворачиваются таким цветком. Ладно, пока достаточно. Да заряди револьвер и поехали дальше. Море встретило нас хорошо, как будто чувствовало всю боль и переживания Маши. Было тепло, безветренно. Она смотрела на море, на волны, забралась на нос, устроилась там на рюкзаке и просто глядела вперед. Думала о том, как резко поменялась ее жизнь. Только вчера она жила в квартире в Магадане, занималась спортом, мечтала переехать в Питер или Москву, и все оборвалось. Новый мир, потеря родителей. Если бы они были живы, ей бы даже понравилось. Она с детства любила ходить в походы, в том числе и морские. Вообще, на месте ей никогда не сиделось. С одной стороны, ей до сих пор не верилось, что родителей нет. А с другой, новый мир манил и пугал, несмотря на утрату. Ей было очень интересно. Из-за новых впечатлений боль постепенно уходила. На ее место приходили яркие, сильные эмоции от всего, что творилось вокруг, как будто ее бросили в центр урагана. Сначала этот пережитый ужас, когда она все слышала, спрятавшись за камнем. Затем все эти твари как-то сразу умерли. Она видела, как он убил девочку-дикарку. Очень испугалась тогда, думала, что ее тоже убью. Ей тогда было почти все равно. Она и жить-то не хотела после потери родителей. С матерью у нее не всегда складывались хорошие отношения. Она не одобряла ее занятия тяжелой атлетикой. Говорила, мол, не женское это дело. А вот ей нравилось. Она не была дюймовочкой, комплексовала, но отец научил, что нужно использовать и развивать то, что есть. Если родилась крепкой и сильной, надо принять это и развивать, и не пытаться себя переделывать. Нельзя бороться с собой, иначе просто сломаешься. Природа всегда сильнее. И вот теперь его не стало, зато появился он. С одной стороны, он ей в отцы годится, ну так, теоретически. Она ж не знала, сколько ему на самом деле лет. А с другой, он совсем не старый и не похож ни на отца, ни на других парней и мужчин, которые ее окружали в Магадане. Он какой-то совсем другой. Хотя ей понравилось, что он сразу взялся ее чему-то учить. Не стал ограничивать, не пускать. Наоборот, взял с собой, научил стрелять. Стрелять ей нравилось. И тогда с отцом, и сейчас. И, конечно, она поняла, что он пытался отвлечь ее, и это тоже было приятно. Ей было спокойно, и самой хотелось учиться, чтобы не подвести его. Она понимала, что рано или поздно придется столкнуться с этими самыми каннибалами, и ей очень хотелось быть сильной, не попасться им. А еще лучше убить их, чтобы никто им не мешал и чтобы больше не бояться. Она навсегда запомнила тот страх и беспомощность, когда она была рядом, но ничем не могла помочь. Теперь это вызывало только злость. Рука сама потянулась к кобуре, потрогала деревянную ручку. Ей нравился ее пистолет, он был похож на нее. Вроде небольшой, но очень крепкий и красивый. Она не считала себя красивой, а вот пистолет был красивым. И ей хотелось тоже быть красивой. И вот тут она поймала себя на мысли, что хочет понравиться ему. Поправила прядь волос. Но вот мысли то и дело сворачивали на родителей, и вновь наступала черная тоска и апатия. Я сидел молча, правил лодку прочь от каннибальских земель в сторону оконечности острова на Троицкий мыс. Вот там бы хорошо смотрелся старинный маяк. Быть может, смотрящие на маяк и расщедрятся. Ветер, шум мотора, запах соли, крик птиц. Голубое небо. Но вот мысли все равно черные. Вот не знаю, о чем думает Маша. И, быть может, мне от нее передается. Наверняка думает о родителях. Ну вот о чем же еще? А я думаю о Люси и Иване. Какой же ужасной смертью они умерли. Да, в принципе, и родители Маши тоже. Казалось бы, новый мир, свободная земля, живи, созидай, но нет. Я прямо чувствую, как там в лесах сидит какое-то древнее зло, как заноза, как рана, которая кровоточит. И что делать дальше? Необходимо снова идти в дальнюю разведку, но на этот раз нужно очень постараться добраться до их базы. Я прямо чувствовал, что в прошлый раз я чуть-чуть не дошел до них. И одно радует, что я нанес им огромный ущерб. У них большие, невосполнимые потери. Но этого недостаточно. Нужно всех их уничтожить. Под корень. А что, если у каннибалов работает портал, как на кресте? Этот чертов светящийся крест. И они просто пачками валятся оттуда. Вот это была бы реальная проблема. Ведь до сих пор не определено, какая это платформа. И вот тут как озарение сошло. Я понял, что будет дальше. Если нас убьют, то остров перейдет на платформу 4, на Кристу. Терминал свернется. И останется только то, что есть. Но оттуда есть вариант ухода домой. И если же я полностью зачищу и ликвидирую возможность дальнейшего пополнения личного состава противника, то мы присоединимся к платформе 5. Без варианта возврата домой. Хотя и тут тоже есть варианты. Насколько я помню, где-то за территорией местной Америки в горах есть портал. Правда, не на землю, а на Кристу. А оттуда уже домой. Но вот надо ли мне это? В общем-то, выбор без выбора. Либо живи, либо умри. Смотрящим это все равно, а вот мне нет. И думаю, после этого пойдет нормальное заселение. Будут активнее появляться потеряшки. А пока... пока надо Машу учить. Маш, ты как? Плохо. Я понимаю. Смотри, мы подошли к оконечности нашего острова. Дальше, кстати, я еще не был. То одно, то другое. Поехали сейчас. Да в том-то и дело, что надо двигать домой, потому как у меня в полдень поставка. До дома добрались быстро. Обратный путь был короче всегда. Маша была грустная, но не уходила в жесткую депрессию. Я постоянно ее отвлекал, что-то рассказывал, показал дерево с пометкой, где я провалился сюда. Даже постоял там, попробовал что-то почувствовать, но, увы, ничего. В этот раз я отодвинул все планы по оружейному довольствию и заказал мобильную баню. Я знал, что есть отечественные, так называемые мобибы. Но они настолько эстетически отвратительные, что просто испортят любой пейзаж. Причем они десятилетиями не меняют дизайн принтов. К самим баням претензий нет, но принты... Не знаю, чем они руководствуются, но, по-моему, они путают охотничий домик для засидки с баней. В России очень любят использовать клеенки китайские на стол, особенно в клетку, такие с розами. И вот эта вот клеенка автоматически превращает любой интерьер в провинциальную деревню. А ведь деревня — это прекрасно, но можно испортить все, что угодно. Ведь деревня-то не всякая. Деревня классическая, русская, дворянская, с круглым столом, абажуром. А можно в любом деревянном домике покрасить пол в желтый цвет и все. Добро пожаловать в ад. К сожалению, у нас очень мало ценятся натуральные материалы, цвета, фактуры. Но и хороших примеров становится больше. Так что нужно развивать свой вкус. Вот я и взял сауна-куб. Финская баня на двоих, черного цвета, с прозрачными вставками. Черный цвет смотрится прекрасно, как будто арт-объект на полянке. Маша с огромными глазами осматривала мои закрома родины. У меня там скопилось много добра. Особенно ей понравилась одежда ВКП 3.0. Взяла себе один комплект. Также дал ей комплект КБС-стрелок. Вот пускай привыкает к бронику. Она девочка крепкая. Нарядив ее, велел тренироваться, давал разные упражнения с пистолетом. Просто многочисленные повторения для заучивания, чтобы на рефлексах действовать. А сам пока собирал баню. Сегодня же ее и затопим. Решил на будущее прокопать траншею от родника до бани, чтобы устроить купальню с проточной водой. Да и для будущего огорода сделать накопитель. Растения нельзя холодной водой поливать, особенно в жару. Смотрю, как Маша пытается выпрыгивать из-за дерева, что-то там выцеливая. Нет. Зачем ты шаг делаешь? Если ты в укрытии, то стой на месте и просто отклоняй корпус. Оружие всегда в сторону цели. Твоя картинка меняется, ветки не заслоняют. И можно присесть. Меньше движений делаешь, меньше тебя видно. Да, вот так влево. А затем на место и вправо. В конце концов, с ней вместе по очереди бегали эстафету. Камнями отметил 20 метров на рубеже. Задача. В бронике 4 раза отбегать туда-сюда. Потом каждый раз, меняя позу с колена стоя, лежа, открыть огонь по мишени. И вот так до изнеможения. Необходимо понимать свои возможности работы на усталости. Когда поступаешь в легион, сдаешь тест Люка Лейера. Это челночный бег. На мой взгляд, это лучшая тема для развития дыхалки и выносливости. Лучше может быть только бег в гору. Суть теста. Нужно бегать отрезки по 20 метров каждый. И каждое время чуть-чуть уменьшается. То есть, если ты устаешь, бежать надо быстрее. И это очень трудно. Отстал, не успел, все, не сдал. Я долго тренировался таким образом. Сейчас, понятно, вся дыхалка ушла. Так что нужно наверстывать ушедшее. Но постепенно. Маша вон, по-моему, лучше меня держится. Отдышались и решил дать последнее упражнение. Просто удержание оружия и прицеливание. Маша удерживала свой кимбер. Но вот чтобы жизнь медом не казалась, привязал камень к стволу. И на сам револьвер гильзу поставил. Уронишь — 10 бёрпи. Сделал себе так же. У Маши в рюкзаке была бутылка, полторашка. Вот я ее и привязал. Камень только не клал. Да и Маша после нескольких десятков бёрпи уже просто держала пистолет. В легионе у меня с бутылкой и камнем был рекорд 11 минут. Но в том-то там весь и секрет, что нужно упирать локоть в корпус. Иначе ты долго не простоишь. С пистолетом в этом плане намного сложнее. Но важно не халтурить. Целиться по правде. Для себя ведь работаешь. Однажды на учениях мне поручили занять позицию и охранять угол здания. И нужно было целиться постоянно, потому что группа условного противника предполагала, что там засада. Они крались, высовывались и тут же открывали огонь холостыми. И вот если я отвлекался, то этот момент прощелкиваешь, тебя расстреливают. Один раз меня подстрелили. Потом два раза я вынес группы, потому как учел эту ошибку. И в конце уже долго никого не было. Я понял, что что-то не так. Но продолжал сидеть и целиться. Не хотел уходить с позиции, нарушать приказ. Оказалось, что меня просто забыли, и я сидел как последний самурай. И вот по поводу такой ситуации, когда ты знаешь, что за углом в определенном месте сидит противник и целится в тебя, нужно менять ярус. Например, он, вероятнее всего, целится в угол или проем двери на уровне твоей груди. Наша задача — его обмануть. Для этого мы меняем ярус и высовываемся с корточек, максимально занижая силуэт. А лучше всего это делать вдвоем. Одновременно в два ствола, снизу и сверху. Противник теряется на долю секунды, и этого хватает, чтобы его погасить. Но вообще все проще, если в помещении. Просто гранату закидываешь, и все. И никто не будет геройствовать. Но вот на учениях была слишком большая дистанция, и граната бы не прокатила. А вот смена яруса — это вполне, вполне. Даже если бы я, например, вынес верхнего, нижний в этот момент меня бы застрелил. А еще я обратил внимание, что Маша устала, но работала с удовольствием, с полной отдачей, не халтурила. Уже потом, после бани, сидели с ней на веранде и разговаривали. Маша подтвердила, что ей нравится учиться. Хуже всего тот страх и та беспомощность, когда я сидела там, за камнем, и ничего не могла сделать. А было бы оружие, могла бы защитить. Оружие не панацея. Нужно уметь им пользоваться. Я понимаю. Поэтому ты учишь меня. Ну, ты сообразительная. А то. Сказал ей, что завтра планирую в рейд. Хотя это плохая тенденция. Получается, что я хожу в рейд каждый второй день. Могут и просчитать. Не стоит недооценивать противника. В то же время не хочется терять инициативу. Может, действительно выждать еще один денек? Если они просчитали и сидят там в засаде, то хорошо. Пусть сидят. А вот послезавтра можно исходить, причем уже до конца. Цель — разведать базу. По-хорошему, надо Машу сделать дубль оператором канала. Ну, как это называют смотрящие. Если со мной что-то случится, Маша сможет управлять каналом поставок. А ты совсем не готовишь ничего? Пока нет. Вначале готовил, но потом перешел на готовые обеды и совсем обленился. А что, хочешь что-то приготовить? Ну да, я там посмотрела в кладовке. Есть продукты. Ну, слушай, я не против. Кухня в твоем распоряжении. Ты говорил, завтра в рейд пойдешь. Я с тобой хочу. Это зачем? Ну... Она даже зависла на какое-то время. Ну, чтобы посмотреть, что ты делаешь. Поучиться. Я мысленно поаплодировал. Умная девочка. Машунь, рано тебе еще. Слушай, не дуйся, правда. Ты не думай, что я тебе что-то буду запрещать. Типа, не женское это дело. Просто у тебя совсем нет опыта. И не нужно прыгать выше головы. Все нужно делать постепенно. Да, физическая форма у тебя прекрасная. Но вот практики с оружием у тебя совсем нет. И завтра ты будешь тренироваться с моей винтовкой. Даже сегодня начнем. Скоро стемнеет. И я хочу, чтобы ты с теплаком поработала. Ты должна владеть всем оружием, что у нас есть. Ночью в лесу всегда страшно. Это наш подсознательный страх, доставшийся нам от предков. Ночник выручает, конечно, но все равно фантазия представляет, что стоит только обернуться на шорох позади, и на тебя кинется какая-нибудь тварь. Лес ночью живет, все трещит, хрустит, кто-то шарится постоянно. А еще тут растяжки понатыканы везде. Это тоже не прибавляет спокойствия. Развел небольшой костерок, чтобы раскалить крышку от консервы. Гвоздик я вбил заранее. Останется только к дереву прибить. Но не тратить же день поставки на саморазогревающиеся мишени для теплака. Сам все сделаю. Затушив огонь, отправляюсь назад. И прямо чувствую, что кто-то смотрит в спину. Маша училась стрелять из винтовки. Повезло мне с ней. Вот провалилась бы сюда какая-нибудь инстасамка, вот бы я с ней намучился. Хотя тут кто угодно перекуется. Не нравится, дуй жить к каннибалам. Все очень просто. Попадать она стала почти сразу, но тут ничего удивительного. Оружие пристрелено, дистанция тоже небольшая. Тут главное для нее — это опыт ночных стрельб и вообще опыт с винтовкой. Вечером Маша училась разбирать и чистить оружие. Когда она чистила, думала, что страшнее — пойти в рейд в лес, искать этих людоедов, или сидеть тут одной и ждать. Вернется он или нет, а если не вернется, то как жить? Лучше уж быть там, рядом. Да, это страшно и опасно, но вот сидеть тут в неизвестности еще хуже. И поэтому она старалась сделать все, как он говорит, чтобы он точно взял ее с собой. Сегодня она тоже плохо спала, хоть и устала, но все равно долго лежала и думала обо всем, потому как всякие мысли в голову лезут. Спит он или нет? А что, если прийти? Ей не нравилось тут, на чердаке. Постельное белье ужасное, старинное, как будто из мешка. И все время приходилось спать в термобелье. Но так вот постепенно она и уснула.